талантливый самоучка, иной с хаотически проявляющимися способностями, способный увидеть зло, неспособный разглядеть добро. Тебя это все равно не пугает? — Нет, — мрачно сказала Светлана. — Извини, но не пойму, куда ты клонишь. — Оль, извини, Антон, ты заговорил совсем как она. — Ничего. Темный куда-то пошел, глядя через мое плечо, сказала Светлана. — Сосать чужие силы, творить злобные заклинания. А мы не вмешиваемся. Я слегка обернулся, увидел темного, а внешне ему действительно было от силы лет 30. Со вкусом одетый, обаятельный. За столиком, где он сидел, осталась молодая женщина и двое детей. Мальчик лет 7, девочка чуть младше. Отлить он пошел, Света, пописать. А его семья, кстати, вполне обычная, никаких способностей. Их тоже предлагаешь ликвидировать? Яблочко от яблоньки. Скажи об этом Гарику. Его отец темный маг, до сих пор жив. Бывают исключения. Вся жизнь состоит из исключений. Светлана замолчала. Я знаю этот зуд, Света. Творить добро, преследовать зло, сразу и навсегда. Я сам такой. Но если ты не поймешь, что это тупик, кончишь сумраком. И кто-то из нас будет вынужден прервать твое земное существование. Зато я успею. Ты знаешь, как будут выглядеть твои действия со стороны? Психопатка, убивающая нормальных, хороших людей налево и направо. Леденящие душу описания в газетах, звучные прозвища, «Московская Борджия», например. Ты заронишь в человеческие сердца столько зла, сколько бригада темных магов за год не сотворит. — Почему у вас на все готов ответ? — с горечью спросила Светлана. — Да потому что мы прошли через ученичество и выжили. В большинстве своем выжили. Подозвав официанта, я попросил меню, сказал «по коктейлю» и двинемся отсюда. Выбирай. Светлана кивнула, изучая винную карту. Официант, смуглый, высокий, нерусский парень, ждал. Он всякого навидался, и две девицы, одна из которых вела себя как мужчина, его тоже не смущали. «Альтер-эго», — сказала Светлана. Я с сомнением покачал головой, коктейль был из самых крепких, но спорить не стал. Два коктейля и счет. Пока бармен готовил коктейль, а официант возился со счетом, мы сидели в тягостном молчании. Наконец Светлана спросила. — Хорошо, с поэтами все понятно. Они потенциально иные. А как со злодеями? Калигула, Гитлер, маньяки-убийцы. Люди? Все? Как правило. У нас свои злодеи. Их имена ничего не скажут людям, а у вас скоро начнется курс истории. Альтер-эго оказался правильным. Два тяжелых, не смешивающихся слоя колыхались в бокале, черный и белый, сладкий сливочный ликер и горькое темное пиво. Я расплатился наличными, не люблю оставлять электронных следов, поднял бокал. «За дозор?» «За дозор», — согласилась Света. «И за твою удачу, чтобы ты выбрался из этой истории». Мне очень захотелось попросить ее постучать по дереву, но я смолчал. Выпил коктейль в два глотка, вначале мягкая сладость, потом легкая горечь. «Здорово», — сказала Света. «Знаешь, а мне здесь нравится. Может быть, еще посидим?» «В Москве много приятных мест. Давай найдем такое, где не будет черных магов на отдыхе». Света кивнула.